Обменявшись приветствиями, Форд поинтересовался, какой счастливый случай привел Дереку и ее отца в Лондон. Сэр Ганнибал был готов пуститься в объяснение, но хозяйка дома остановила его, настояв на том, что не следует портить ужин обсуждением дел. Лишь закончив трапезу, а ужин был очень хорош, они собрались в гостиной, потягивая кофе. И старая леди кивнула Тревику. «Ну а теперь, Ганнибал, ты можешь рассказать, что привело вас в Лондон?» «Меня выгнали из Санкт-Эвелса», — прямо сказал баронет. «Выгнали из Санкт-Эвелса?» — воскликнула хозяйка дома, а за ней эхом повторил и господин Форд. «Да», — подтвердил сэр Тревик и самым подробным образом описал все, что произошло. Даже то, как мисс Стрэттон довезла его до железнодорожной станции и тем самым помогла избегнуть гнева рабочих. Слушая его рассказ, мисс Лавини одобрительно кивала. «Что ж, у Энн Стрэттон есть голова на плечах», — заметила она. «Не то, что у тебя». «Что ты имеешь в виду?» — поинтересовался, покраснев, Ганнибал. «У меня есть глаза. Я довольно хорошо знаю мисс Энн», — пояснила мисс Куинтон. «Она ничего не делает просто так, и без сомнения теперь ждет определенной оплаты». «Ты неправильно толкуешь ее поступки и ничего о ней не знаешь, Лавиния. Она простодушна, как ребенок», — принялся защищать свою спасительницу баронет. «Не она, Ганнибал, а ты», — прищурилась старая леди. «Впрочем, это мы можем обсудить позже. Что нам делать сейчас? Твое положение действительно очень неприятно». «Лавиния, ты-то, надеюсь, не станешь обвинять меня в этом убийстве?» «Если бы я обвиняла тебя, ты бы не сидел у меня в гостиной», — резко сказала хозяйка. «Ты глуп во многих отношениях. До сих пор не могу понять, почему моя бедная сестра вышла за тебя замуж. Тем не менее, мы определенно должны вытащить тебя из этих бедствий. Как я понимаю, положение достаточно неприятное». «Так, господин Освальд?» «Я попытаюсь помочь сэру Ганнибалу», — заверил адвокат. «Положение, как вы верно заметили, мисс Куинтон, и в самом деле сложное». «Я сказала неприятное, и неприятное, и сложное», — с нетерпением перебила тетушку Дерека. «Так что же нам делать?» «Тут сделать можно только одно», — решительно объявил ее возлюбленный. «Я должен выяснить, кто на самом деле убил господина Боуринга». «Это будет нелегко», — протянул старый аристократ. «Может и нет. Должен сказать, что мне будет проще, если вы расскажете все, что знаете об убитом». «Мало что можно сказать», — пожал плечами Тревик. «Я имел с ним дела в Африке». «Какие дела?» — уточнил адвокат. «Это было связано с алмазами», — неохотно пробормотал баронет. «И господин Боуринг плохо с тобой обошелся», — поинтересовалась мисс Лавиния. «По крайней мере, так ты говорил мне несколько раз». «Джон был негодяем», — взволнованно воскликнул сэр Ганнибал. «Но он достаточно заплатил за причиненный мне ущерб, оставив мне деньги». «При условии, что я выйду замуж за Моргана?» — заметила Дерека. «Нет. Ты ведь присутствовала при чтении завещания. Это было не условие, а лишь пожелание». «Но ты все же намерен его исполнить?» — с ехидством заметила мисс Куинтон. «Что?» — встревожившись, воскликнул господин Форд. Он покраснел, переводя взгляд с хозяйки дома на ее зятя. «Позвольте мне все объяснить», — поспешно заявил сэр Тревик, после чего в подробностях пересказал свою беседу с госпожой Крент. Дерека была очень удивлена. Она немедленно заявила, что не желает становиться предметом слухов даже ради безопасности отца. «Кроме того, папочка, «Я, если честно, не вижу, чем может это тебе помочь», — добавила она под конец своей речи. «Таким образом, мы показали бы обществу, что я лишь доверенный при деньгах, оставленных тебе и Моргану». «Значит, тебе придется отдать деньги Моргану?» «Нет, потому что брак не состоится. Как только мы получим деньги, миссис Крент выступит и расскажет о браке безумца и ее дочери». «Мне кажется, это слишком сложный план», — заметила мисс Тревик. «Я думаю, много лучше будет, если господин Форд прямо сейчас возьмется за дело и подумает, как вернуть тебе доброе имя». «Я готов, но у меня есть условия», — ответил Освальд и посмотрел на девушку. Сэр Ганнибал прикусил губу. Он не хотел, чтобы его зятем стал этот молодой человек. Теперь, разбогатев, баронет предпочел бы, чтобы его дочь вышла замуж за титулованную особу, укрепив позиции семейства. Тем не менее, он находился в такой тяжелой ситуации, что вынужден был согласиться. В конце концов, если уж кто-то станет копаться в его прошлом, пусть это лучше будет член семьи. Подумав так, он кивнул. «Я даю согласие на ваш брак с Дерикой, но только после того, как мое имя будет очищено», — неохотно проговорил он. Господин Форд радостно вскрикнул и, взяв любимую за руку, нежно поцеловал ее. «Через месяц ваша репутация будет восстановлена, сэр Ганнибал», — решительно объявил он. Услышав это, мисс Лавиния хмыкнула. Взглянув на нервное, возбужденное лицо баронета, она подумала, что эта история ей очень не нравится, однако промолчала. Глава 9. История слуги. Господин Освальд Форд ничуть не расстроился, что по воле судьбы превратился в сыщика-любителя. Так как он был адвокатом без практики, времени на расследование у него было достаточно. К тому же молодой человек надеялся, что в случае удачного исхода расследования в его дверь начнут стучать многочисленные клиенты. До сих пор все дела, которыми приходилось заниматься молодому адвокату, не требовали особого приложения умственных сил. А раскрыть настоящую тайну было тем более заманчиво, что подобный исход обещал помочь ему обрести красивую жену с большим приданым. В глубине души Форд был романтиком, но ему хватало и практичности, чтобы оценить преимущество денег в дополнение к любви. Поэтому он с энтузиазмом взялся за возложенную на него миссию и уже на следующий день готов был отправиться в Санкт-Эволдс. К его удивлению, мисс Квинтон заявила, что тоже поедет в Санкт-Эволдс, чтобы сопровождать Дерику, а та, в свою очередь, рвалась домой, чтобы показать, что презирает опасность и, в отличие от отца, не собирается никуда бежать. К чести сэра Ганнибала, он тоже был готов вернуться. Но Освальд настойчиво посоветовал ему остаться в городе, пока тайна убийства не будет раскрыта. Рабочие из каменоломен не могли воспринимать истину, если та не была четко изложена языком, понятным их ограниченным умам. И если бы баронет вернулся, они, скорее всего, вновь напали бы на его дом. Когда же истинный убийца Джона Боуринга будет найден, оклеветанный баронет превратится в их глазах из злодея в невинную жертву обстоятельств. Дерика, однако, настаивала на своем возвращении, и тогда мисс Квинтон тоже решила ехать. «Тебе, девушка, не стоит путешествовать одной в обществе господина Форда», заявила она племяннице. «Ты даже представить не можешь, какие гадости станут сочинять люди у вас за спиной». «Я презираю любые сплетни», — с негодованием объявила мисс Тревик. «Я тоже. Но это не значит, что их можно игнорировать. Ведь именно сплетни выгнали сэра Ганнибала из Санкт-Эволдса». После этого девушка согласилась, чтобы тетя сопровождала их с Освальдом. «Вот только я никак не могу понять, как можно быть настолько глупым, чтобы поверить в то, что отец имеет какое-то отношение к этому преступлению», — вздохнула она. «Ведь всем известно, что он во время убийства был на празднике».